Глава 149. Незначительные вопросы. Грохот. Кристально чистая родниковая вода непрерывно вытекала из белой фляги. Под белой флягой находилась мраморная статуя. Статуя изображала длинноволосую девушку. В ее глазах можно было прочесть лень и недоумение. Одна рука натягивала юбку на нижнюю часть тела, а другая держала перевернутую флягу. Весенняя вода собиралась внизу и образовала небольшой пруд. Свет отражался от рыбы и гальки в собранной воде. Рядом с прудом находился небольшой сад. В саду росли цветы неизвестных названий. Различные ароматы смешивались вместе, но не сливались. Вместо этого, они образовали уникальный аромат, который заставлял ощущать себя отдохнувшим. Лилин неторопливо обошел сад, прежде чем вернуться на виллу. Сейчас он находился на вилле, что ранее арендовал на год. Адрес гласил следующее. Три зоны ночного города, Большая улица Кита 56. В каждой зоне имелись свои строгие правила. В районах выше третьего могли жить только официальные маги и торговцы, за исключением некоторых слуг, получившим особое разрешение. Его вилла обладала большой площадью, а заклинания, защищающие территорию, также были не слабыми. Согласно информации Лилина, помощник 3 уровня и даже официальный маг 1 ранга не обладали достаточной силой, чтобы ворваться к нему. Если они захотят разрушить его виллу, то им придется приложить очень большие усилия. Однако Лилин все равно хотел провести некоторые модификации и добавить к защитной системе его виллы еще несколько заклинаний. Что касается формации заклинаний, что окружали ночной город, Лилин не доверял им. В области вокруг виллы Лилина находился еще один маг. Первоначально этот рыжий старик помахал Лилину. Выглядел он вполне дружелюбным. Щелчок, он услышал, как медный ключ вошел в замок и звук открывания скрипучей двери. Сложив руки за спиной, Лилин не спеша прогуливался по своей вилле. Она состояла из 3 этажей. 2 из них были подземными, также здесь был подвал. Оборудование в лаборатории было совершенным, мебель и другие вещи шли в ногу со временем, и Лилин действительно ощутил, насколько был богат. Его спальня располагалась на 2 этаже и даже имела выход на балкон. Лилин стоял на балконе и изучал представший взору пейзаж. Солнце садилось, и темная завеса ночи постепенно охватывала окрестности. Гудок, гудок, гудок. На обочине дороги один за другим загорелись фонари. Маленькие пятна света произвели огромный осветительный эффект, когда зажглись вместе. Яркий, но не ослепляющий свет залил весь ночной город. Неудивительно, что город Телиес называют ночным городом, воскликнул Лилин. Он привык к условиям жизни в своей прошлой жизни, но мир магов отличался. Требовалось огромное количество энергии для поддержания этого света, и возможно, что только бесконечная геотермальная энергия могла обеспечивать потребности города. Звон. Внутри комнаты Лилин загорелось что-то вроде лампочки. Вся эта энергия и невероятное великолепие предоставляется общественным центрам бесплатно. Лилин покачал головой и отдал указание. И-чип, просканируй всю виллу, и кроме этого, попытайся модифицировать защитные заклинания. После получения указаний Лилина, в его глазах появилось сверкающее сияние. Бип. Общая планировка виллы была записана, никаких следящих заклинаний не обнаружено. Раздался голос И-чипа после небольшого промежутка времени. По указу хозяина проверена модификация заклинаний формации всей виллы, есть возможность оптимизации на 13%. Впоследствии И-чип вывел перед глазами Лилина проекцию места на вилле, где заклинания формации нуждались в модифицировании. Заклинания формации требуют крайне тонкой настройки, и как только они изменяются, тут же раскроются места, где они скрывались. Улыбнувшись, Лилин уверенно достал несколько материалов из сумки, чтобы немного переделать заклинание формации на вилле. К тому времени, как Лилин закончил свою работу, на улице уже стемнело. Юноша установил около своей кровати предупреждающее заклинание, прежде чем спокойно улечься. Находясь постоянно в бегах, предотвращая попытки семьи Лилити любить его, морально истощила Лилина. Теперь, когда он наконец добрался до места назначения, даже семья Лилитель ничего не сможет ему сделать, пока он находится в ночном городе. Лилин ощутил, как с его плеч спала гора, теперь он смог полностью расслабиться. Кстати говоря, с тех пор как я покинул академию, у меня остались только эти вещи. Лилин достал упаковку и высыпал ее содержимое на кровать. Перед Лилином появился металлический серебряный обруч, парочка упакованных цветов, также различные материалы и магические кристаллы. Сначала Лилин взял металлический обруч. Предмет оказался его добычей в битве против клона. Этим предметом являлся обруч заключения, добытый им из клона старейшины семьи Лилитель. Даже если он и был подделкой, этот магический артефакт все еще являлся артефактом среднего ранга. В то же время, если бы не тот факт, что Лилин вовремя активировал кулон падающей звезды, он скорее всего не смог бы избежать заключения магическим артефактом. По словам Ичипа, внутри не скрывалось ловушек, поэтому Лилин прихватил его с собой. Позже он планировал изменить его или же просто продать. С тех пор, как Лилин продвинулся, Ичип также сильно улучшился. Многие вещи, что он не мог разглядеть, когда был помощником, теперь представали перед его взором вполне ясно. Тот старейшина семьи Лилитель был официальным магом один ранга, и он ничего не мог скрыть от Лилина. Кроме того, эти ингредиенты нужно вскоре использовать. Я слишком долго держал их, и их лечебные свойства скоро пропадут. Лилин оглядел несколько оставшихся стеблей цветов и растений, все еще находящиеся под заклинаниями сохранности. Эти цветы и растения он заполучил в садах Дилана. Ранее он в спешке собрал их, поэтому ныне они не выглядели красивыми. Впоследствии он все время убегал, и у него не было достаточного времени, чтобы наложить больше заклинаний сохранности. Поэтому в настоящее время они находились в весьма плохом и усохшем состоянии. В стороне лежал черный дневник. Дневник являлся книгой о великом змее, и даже сейчас Лилин время от времени листал его. Несмотря на то, что Ичип уже все записал, Лилин все еще ощущал, что методы великого мага Серхельма заключаются не только в писаниях. Более того, материалы, используемые для создания книги о великом змее, были весьма странными. Объем информации, который она могла в себе хранить, оказался очень тревожным, поэтому Лилин проводил дополнительные исследования. Остались только кулон падающей звезды, а также несколько магических кристаллов и несколько разнообразных предметов. Все, что имелось, Лилин складывал в одном месте, и этим всем обладал только он. Чернокнижник один ранга, желающий прорваться дальше, никогда не должен испытывать недостатков в техниках медитации или в родословных. В противном случае, основываясь на простой усердной работе, процесс будет слишком трудным. Он нуждался в помощи множества ресурсов. Высокоуровневая техника медитации требовала ценных материалов в качестве компонента, а они были очень редки. Некоторые из них существовали только в древние времена, и в нынешнем времени уже считались утерянными. Лилин подытожил свое богатство и понял, что он проведет хорошую жизнь в ночном городе. Когда он подумал о том, чтобы в настоящее время получить достаточное количество ресурсов для продвижения до чернокнижника два ранга, он осознал, что теперь его желание не являлось невыполнимым. Подсознательно он посмотрел на свои характеристики. Лилин Ферли, чернокнижник один ранга, родословная, великая кимоинская змея, сила, 7-1, ловкость, 6-7, живучесть, 8-5, духовная сила, 28-4, магическая сила, 28, магическая сила синхронизирована с духовной силой. Преобразование сущности элемента, 1%, статус, здоров каждый день. Лилин не пренебрегал и упорно медитировал с помощью высокоуровневой техники медитации. Учение Кимоина, на самом деле, оказалось подходящей для него техникой медитации в соответствии с его родословной. Лилин мог ощущать, что его духовная сила ежедневно росла с постоянным темпом. Что касается прогресса преобразования сущности элемента, он не был удовлетворен прогрессом. Судя по записям техники медитации, процесс преобразования тем сложнее, чем выше преобразование. Стадии полуэлементального мага с 50% и мага с преобразованной сущностью элемента в 80% в особенности являются двумя узкими местами. Интересно, сколько магов споткнулись на этом? Лицо Лилина приняло серьезное выражение. Прямо сейчас моя духовная сила может увеличиваться благодаря высокоуровневой технике медитации, а моя родословная очень чиста. Эти два аспекта пока не требуют дальнейшего планирования. Единственное, что меня сейчас беспокоит, так это прогресс преобразования сущности элемента. Высокоуровневая техника медитации со временем самостоятельно приводит мага к прорыву. Прямо сейчас у Лилина в руках находилась техника медитации учения Кимоина, которой хватит на прорыв до третьего уровня, поэтому его прогресс в увеличении духовной силы походил на бриз. Что касается аспекта родословной, он получил священную кровь древнего существа, великой кимоинской змеи. Это существо в зрелом возрасте могло соответствовать силе мага 4 ранга, мага утренней звезды. Прямо сейчас Лилин был чернокнижником один ранга, и в отношении концентрации его родословной, она скорее превзойдет концентрацию в крови полузрелой великой кимоинской змеи. Каждый день он ощущал силу крови, воздействующую на его тело. По оценкам Лилина, вторая переходная стадия неуклонно приближалась. Этими двумя аспектами Лилин оставался чрезвычайно удовлетворен. Единственное, что замедляло его, это прогресс преобразования сущности элемента. Прогресс преобразования сущности элемента, казалось, был связан с способностью души мага. Что касается Лилина, он обладал способностями третьего сорта, что были обычными и посредственными. Чем выше способности души, тем быстрее должно было происходить преобразование сущности элемента. Такие люди, вроде Лилина, могли только медленно и постепенно улучшаться с течением времени. Однако Лилина разыскивала семья магов, поэтому было естественно, что он не хотел так долго ждать. Кроме того, некоторые ценные ингредиенты могли ускорить процесс преобразования его сущности элемента. Лилин посмотрел на ингредиенты, сложенные на его кровати. «Книгу о великом змее я никогда не продам. Кулон падающей звезды и обруч заключения довольно удобны для меня в моем текущем состоянии, и также являются магическими артефактами, которых мне так не хватает. Единственный выбор заключается в этих растениях и накопленных магических кристаллах». Лилин немного расстроился. Эти предметы он мог обменять в лучшем случае на несколько ресурсов, необходимых ему. Его текущая ситуация походила на поливку водой горящих в огне дров. Прямо сейчас он вспоминал о садах Дилана. Этим местом являлось тайное пространство, созданное чернокнижником 4 ранга. Только урожай садов Дилана стоит нескольких миллионов магических кристаллов в год. С его помощью Лилину бы не пришлось беспокоиться о ценных ресурсах, необходимых для прорыва к чернокнижнику 2 ранга. Однако, как же ему было жалко, что сады Дилана уничтожились защитной формацией, оставленной великим магом Серхальмом. Возможно, он не желал, чтобы его наследник получил слишком многого, опасаясь, что тот потеряет волю к самосовершенствованию, предположил Лилин. Глава 150. Кристаллы. После быстрого сбора предметов на кровати, Лилин погрузился в рутинную медитацию, а после и вовсе заснул. Он спал очень крепко. Когда юноша наконец проснулся, уже наступила вторая половина следующего дня. Лилин немного поразмышлял, оделся в удобную одежду и направился в запущенную часть сада. По пути между виллами Лилин следовал карте, которую он получил день назад, направляясь к четвертому району ночного города. «Добрый день, сэр!» Рыжий старик, которого он вчера встретил, стриг свой газон. Увидев приближение Лилина, он улыбнулся и поприветствовал его. «Здравствуйте!» Лилин ощутил мощную духовную силу, распространяющуюся от тела старика. Она не ощущалась, как от начинающего мага, но от того, кто уже давно задержался на текущем ранге и собрал много эссенций. Кроме того, судя по следам энергетических частиц вокруг старика, Ичип предположил, что тот является как минимум полуэлементальным магом. Уровень силы старика походил на клона из семьи Лилитель, который охотился за головой Лилина. Любопытно, а какое у него истинное боевое мастерство? Светлые маги лучше развиты с точки зрения теории исследований. Лилин не ощущал от старика никакой схожести с природой темного мага. Он явно светлый маг. Более высокое развитие не обязательно говорит о том, что боевые способности тоже высоки. Данный фактор был доказан тем, что несмотря на преобразование эссенции элемента лишь на 1%, Лилину удалось одолеть полуэлементального мага. Мое имя Крю. Прошло довольно много времени с тех пор, как мои соседи переехали. Старик улыбнулся и положил ножницы на землю. Судя по его поведению, он был очень рад увидеть Лилина. «Меня зовут Лилин, и я только прибыл в ночной город. В городе очень спокойно и мне нравится здесь жить». Лилин слегка поклонился в знак уважения. От тела старика Лилин ощущал ауру мира. Также от него исходил сильный запах книг и свитков. Можно сказать, что у него был темперамент ученого. В Академии Бездонного Леса Костей любой преподаватель обладал аурой неприятного озноба. Помощники боялись их. «Ха-ха, ты сделал хороший выбор». После слов Лилина морщинистое лицо старика задрожало от смеха. «Куда ты направляешься?» Старик уселся на стул в саду. «Не откажешься от чашки красного чая со стариком?» «Нет, спасибо, я хотел бы прогуляться по городу и заглянуть в торговый район». Лилин отказался от предложения старика, улыбнулся и ушел. «Атмосфера в городе действительно мирная, может, мне даже стоит остаться здесь ненадолго?» Лилин прогуливался по улицам. Третья зона ночного города очень отличалась от первых двух, особенно от резиденции магов. Все виллы обладали широкими территориями и украшены бросающимися в глаза символами. Но еще стены города третьей зоны были построены с использованием метеоритов. Метеориты не только привлекали внимание, но также были способны поглощать негативную энергию и излучение. Согласно предположениям Ичипа, на постройку стен города оказалось истрачено более чем 2 миллиона магических кристаллов. Лилин потерял дар речи. В третьей зоне было значительно меньше людей. Временами встречались только официальные маги и их сопровождающие. Лилин даже обнаружил несколько тел, переплетенных из энергии мстительных духов и свежей крови. Но явно и Лилина заметили остальные. Для подобных сущностей крайне легко обнаружить друг друга. Тем не менее, благодаря законам ночного города, или же, возможно, по другим причинам, Лилин и остальные темные маги только обменялись взглядами на расстоянии и в спешке покидали друг друга. Лилин достиг четвертого района города, предварительно пройдя через тяжело охраняемые врата. В окрестностях обнаружилось множество различных магазинов. Время от времени маги заходили и выходили из них. Маги в этой области обладали уровнем энергии официального мага или выше. Среди них не присутствовало ни единого помощника. Судя по первому взгляду, здесь и расположена торговая зона официальных магов. Лилин очень обрадовался. Регион светлых магов являлся торговым центром южного побережья, а ночной город был одним из крупнейших их городов. Скопление товаров здесь одно из самых лучших на южном побережье. Благодаря бесконечному числу доступных ресурсов, он наверняка удовлетворит свои нужды. Лилин осматривался вокруг, поглядывая на названия магазинов, пока прогуливался до центра. Медицинский магазин Старого Гулина, мы с доброй надеждой по созданию золотых изделий, магазин пошива одежды, магазин изготовления драгоценных камней. Лилин был сбит с толку изобилием различных магазинов. Тем не менее он последовал информации, которую получил вчера, и направился прямо к центральной площади четвертого района. Сердцем торгового района была огромная площадь, окруженная большим количеством магазинов. Вокруг площади установили 18 столбов, толстых как человеческий череп. Временами встречались маги, что прикасались рукой к столбу с закрытыми глазами, словно они с кем-то разговаривали. Некоторые из магов, выглядящие растерянно и потерянно, после контакта со столбами будто приобретали конкретную цель. Они спешили либо к выходу с площади, либо к определенному из магазинов. «Я достиг торговой площади», — Лилин воскликнул, и на него нахлынула волна предвкушения. Затем он встал в очередь за мужчиной средних лет. На площади присутствовало лишь несколько скупых магов, поэтому очередь Лилина быстро подошла. Лилин глубоко вздохнул. Он остановился напротив столба и положил ладони на его поверхность. Глухой гул. В момент прикосновения к грубому камню столба, Лилин испытал ледяное дрожание духовной силы из столба, которая выползла из столба и проникла в его лоб. Кожа Лилина слегка зачесалась, а несколько потоков темных лучей пронеслось мимо. Он почувствовал, словно он был подавлен духовной силой, что проникло в него. «Обнаружен интерфейс передачи данных, ожидаю разрешения на вход. Позволить», — скомандовал Лилин. Затем большое количество записей и диаграмм проникло в мозг Лилина. Информация походила на большое количество тяжелых книг. Духовная сила Лилина осторожно коснулась книги и перевернула переплет, открывая первую страницу. Типы материалов, виды готовой продукции, виды знаний, виды зелий. Первое, что ему пришло в голову, сложно укомплектованный каталог. Лилин немного поколебался, прежде чем открыть сегмент «Виды знаний». Бам! Вспыхнул серебряный свет, а затем перед Лилином появилось множество подзакладок. Исследование гномов по зачарованию высокого уровня. Комплексные детали пламенных рун. Введение в создание лекарств. Данные исследования души. Многие различные ветви высокоуровневых академических знаний появились перед Лилином. Здесь присутствовало много ветвей и дисциплин, о которых Лилин даже и не слышал. Названия для него выглядели очень странно. Однако, здесь нет данных о техниках медитации высокого ранга, а также никакой информации о продвижении до мага. Видимо, их намеренно скрыли. В его глазах мелькнула вспышка, и он повернулся к секции типы материалов. Синий-золотой камень, цветок бабочки, эссенция увядающего древа, черная роза, сердце светло-синей ящерицы. Здесь описывалось множество материалов, о некоторых из которых он ранее никогда не слышал, а некоторые даже имели изображения, которые выглядели очень реалистично. Поиск, к кристаллические энергетические частицы тьмы. Затем большая часть информации исчезла, оставив после себя лишь несколько строк из большой книги. «Мне нужно купить яйцо глотающей огненной птицы по выгодной цене, а для торговли могу выбрать следующее. Древесный дух 200 грамм, кристальные энергетические частицы тьмы 100 грамм, огненный камень 800 грамм, испорченная облачная медицина и различные виды жидкостей. Магазин продает следующее. Кристальные энергетические частицы тьмы, драконья трава, жуткий подсолнух». В тяжелой книге упоминались лишь эти два предложения. Выглядело жалким. Существует столь малое количество, а один из способов заключается в обмене яйца глотающей огненной птицы. Лилин нахмурился. Чтобы увеличить степень преобразования эссенции элемента, за исключением собственной тяжелой работы, Ичит предположил, что ему нужно раздобыть кристальные энергетические частицы тьмы, которые подходят его элементу. Такой сорт энергетических кристаллов высокой концентрации мог появиться лишь из природных источников с высокими критериями подходящего элемента. Если маг проглотит такие кристаллы, то сможет увеличить степень прогресса. Благодаря данному способу, Лилин сможет быстро прогрессировать в преобразовании эссенции элемента и избавиться от своего несовершенства. Но эти кристаллы очень ценные. Кроме того, элемент тьмы сам по себе редок, из-за чего вся база данных содержала лишь две строчки информации в ответ на его запрос. Неважно, все же лучше, чем самостоятельно искать информацию. Пока Лилин воспользовался своей духовной силой для отправки сообщения о покупке кристаллов, появилось небольшое сообщение. Улица Вяза 231. Высветился адрес того самого магазина из первого предложения. Лилин забросил магический кристалл высокого уровня в интерфейс каменного столба. За получение нужной информации требовалось уплатить существенную цену. Лилин закатил глаза перед тем фактом, что торговый район контролировался силами, стоящими за ночным городом. После анализа ситуации, парень осознал, что не желает расставаться с еще одним магическим кристаллом высокого ранга, чтобы заполучить контакт торговца яйцами глотающей огненной птицы. Покинув торговую площадь, Лилин нашел небольшой магазин по нужному адресу. Крошечный магазин располагался в неудобном и маленьком переулке. Если бы не точный адрес, Лилин бы не смог найти его. Магазин был тускло освещен, а пол запылен. На стеллажах магазина были расставлены прозрачными стеклянными емкостями. Различные виды органов и тканей находились внутри них, погруженные в прозрачную желтой жидкостью. Лилин даже заметил несколько человеческих эмбрионов. «Что ты хочешь?» Из-за прилавка вышла ведьма в высокой остроконечной шляпе. На ее лице наблюдались мелкие морщины, а нос искривился подобно орлиному когтю. «Я искал продавца. Вы же продаете кристальные энергетические частицы тьмы?» Лилин задал вопрос и стал ждать. «Вау! Смотрите, кого я нашла, мага, который за основу взял культивацию частиц энергии тьмы». Женщина-маг рассмеялась, а пламенно-зеленый свет вспыхнул в ее глазах. Глава 151. Поглощение. «Ты пахнешь кровью, молодой человек», ведьма произнесла это довольно уверенно. «Ты, темный маг, я права, разве что-то не так? Я не знаю никакого закона ночного города, гласящие, что вы не имеете права продавать товары темным магам», Лилин нахмурился. «Хи-хи-хи, не волнуйся, я тоже темный маг, но то вопрос 200-летней давности. Хм, только воспоминания того времени заставляют меня испытывать ностальгию». Старая ведьма захихикала, но этот смех больше напоминал оханье совы. «Для молодых людей, которые только недавно продвинулись и ищут короткие пути, цена на кристальные энергетические частицы тьмы не является чем-то полезным. Я сомневаюсь, что у тебя имеется много магических кристаллов, поэтому, как твоя старшая, могу предложить другой вариант». Лилин нахмурился еще больше. «Какой вариант? Обмен. Ты должен понимать, что по достижению нынешнего уровня, обычные ресурсы ничего для нас не значат. Только собратья маги на одном с нами уровне имеют вещи, которые нам необходимы. Чего вы хотите?» У Лилина появилось нехорошее предчувствие. «1000. Мне нужна 1000 духов, наполненных до краев энергией. Если ты принесешь мне столько, все кристаллы тьмы будут принадлежать тебе». Глаза старой ведьмы загорелись от волнения. «Вы вышли из ума, если хотите, чтобы я собрал столько духов внутри территории светлых магов, то должно быть хотите моей смерти», Лилин негодовал. «Извлечение духов весьма трудоемкая задача, и чтобы заполучить затребуемое ведьмой число, Придется умертвить по крайней мере 10 тысяч людей. Если Лилин соберет такую огромную сумму, то несомненно попадет в список приговоренных к смерти светлыми магами. Я не прошу тебя собирать духов здесь. Ты можешь отправиться на территорию темных магов. Ведьма осталась равнодушной. Слишком далеко и займет слишком много времени. Кроме того, я не особо желаю навлечь на себя гнев еще больших сил темных магов. Лилин тут же покачал головой и отказался от просьбы ведьмы. Поскольку вы разместили объявление на торговой площади, то вам по-прежнему нужны магические кристаллы. Не то, чтобы в ночном городе не было никаких духов. Просто вам потребуется некоторое время, чтобы собрать их. Ладно. Однако, молодой человек, я напомню тебе, что ценность кристаллов тьмы не стоит недооценивать. Ведьма, как будто успокаивала внутреннюю борьбу, после осознания своих высоких требований. Она прошла обратно к прилавку. Пин-пин, пен-пен. Немножко пошумев за ним, ведьма наконец разместила коническую стеклянную бутылку на поверхности прилавка. На дне бутылки лежал слой полутвердых кристаллов. Они таинственно блестели, словно пытаясь высосать души тех, кто смотрел на них. 300 грамм кристальных энергетических частиц тьмы. Каждый грамм стоит 100 магических кристаллов. Дитя, я повторю мое прошлое предложение. Если ты принесешь мне 1000 духов, все они станут твоими. Старая ведьма старалась изо всех сил переубедить Лилина. Нет необходимости, Лилин покачал головой. Но запрашиваемая цена превзошла его возможности. Большинство его магических кристаллов пришли от продаж зелий, которые он варил. После кровавой бани в академии, ему также удалось заполучить внушительную сумму, заполучив много магических кристаллов и ценных ингредиентов. Однако, чтобы компенсировать вчерашнюю сумму, его ресурсы в основном истощились. Лилин не настолько безрассуден, чтобы собирать 1000 духов ради столь незначительной суммы. Даже среди темных магов, если человек устроит резню среди большого количества людей ради сбора духов, то он или она станет злейшим существом. Лилин не желал прожить жизнь уличной крысы на южном побережье, получая враждебное отношение от каждого встречного человека. «Могу я воспользоваться другими ингредиентами для компенсации оставшегося количества?» – спросил Лилин. «Да», – ведьма кивнула. «Однако я принимаю ингредиенты, относящиеся к духам. Что касается видов предметов, я могу предложить лишь 90% от их суммы духов». Лилин внезапно понял, что ведьма является магом, который специализируется на духах. Прямо сейчас ее эксперименты достигли критической точки и ей требуется больше количества материала для выводов и теорий. Лилин не обладал богатством ценных ингредиентов, но большинство из них бесполезны для него. Он не собирался их так быстро отпускать. Определив область специализации ведьмы, его глаза загорелись и у него возникла идея. Как насчет продвинутой информации, касающейся духов? «Вы примете ее?» – задал вопрос Лилин. «Продвинутая информация? Позволь мне сперва взглянуть». Лицо ведьмы просветлело. Лилин усмехнулся, достал жемчужину размером с большой палец и протянул ей. Эта жемчужина представляла из себя особый инструмент для хранения воспоминаний. Пока он проводил эксперименты, будучи помощником, то записал информацию о духах и спрятал ее внутри жемчужины. Хотя Лилин являлся в то время помощником, благодаря помощи Ичипа, его исследования духов весьма продвинулись. Они могли даже превзойти знания профессоров Академии. Кроме того, Лилин намеревался лишь открыть некоторую часть информации, которую он заполучил на самых ранних стадиях. Что до экспериментов по оптимизации зелья кровной мести и частички информации из книги о Великом Змее, он собирался оставить ее у себя. Старая ведьма дала ему один ответ. «Кажется, это исследование на уровне помощника. Я не откажусь». Однако, с течением времени ее выражение стало серьезным и она как будто приходила в восторг. Столь прелестные эксперименты. А кроме того еще и уникальная перспектива. «А что насчет остальной информации? Поспеши и покажи мне ее», — прорычала ведьма. Она выглядела слегка обезумевшей. Однако, увидев подобные перемены, Лилин уверенно улыбнулся. «Значит, мы можем обсудить и принять решение о цене данной информации». Спустя десяток минут Лилин покинул магазин ведьмы с улыбкой на лице. Стеклянная бутылка с кристаллами тьмы уже надежно хранилась под его мантией. Он несколько недооценил ревность старой ведьмы по исследованиям духов. Информация в жемчужине почти сразу ушла по цене в 20 тысяч магических кристаллов. Затем Лилин достал 100 магических кристаллов высокого качества, и кристаллы тьмы тут же оказались у Лилина в руках. Кроме того, после просмотра результатов эксперимента Лилина, старая ведьма будто сразу изменила к нему отношение. Она очень прониклась к Лилину и даже пригласила его для участия в совместном эксперименте. Довольно щекотливый вопрос, но после размышлений, Лилин все-таки отказался от предложения. Тем не менее, он оставил свой тайный отпечаток ей. Хотя ее безумный характер и вызвал сомнения по поводу установления с ней дружеских отношений, но бесспорно, что она обладает рядом полезных вещей. Более того, в планы Лилина входило завести такого партнера, как она. «Маг Лилин, это снова вы. Как прошел ваш день?» Под мерцающим светом уличных ламп Лилин вернулся на свою виллу, а по возвращению он встретил рыжего старика, Крю. Старик лежал на своей кушетке с довольным видом. Рядом с ним находилось несколько горничных в возбуждающих платьях, которые время от времени подносили ему деликатесы. Этот старик имеет фетиш на тему извращений. Лилин потерял дар речи в отношении получения удовольствия на открытом воздухе со стороны Крю, но он по-прежнему удержал улыбку на лице. Остановившись передохнуть возле забора, он произнес: «Я прогулялся хорошо, мне даже удалось заполучить некоторые необходимые вещи, ха-ха. Когда проведешь много времени в ночном городе, ты поймешь, что здесь есть абсолютно все». Старик налил себе вина, а после обнял одну из горничных и в открытую стал с ней целоваться. А что до остальных девиц, они усмехнулись, словно видели обычную картину. Хотя Лилин и знал, что после продвижения некоторые маги перестают дальше развиваться и занимаются непристойностями, но он впервые столкнулся с таким открытым проявлением порока. Его горизонт несколько расширился. Перекинувшись еще несколькими словами с Крю, Лилин вернулся на свою виллу. Юноша улегся в свою кровать и начал перебирать события прошедшего дня. После получения кристаллов старой ведьмы, у Лилина еще оставалось немного свободного времени. В то же время он вошел в контакт с другим магом, что хотел обменять кристаллы тьмы на яйцо глотающей огненной птицы, предлагая тому иные способы обмена. Однако успеха он не достиг, так как другая сторона непременно желала заполучить яйцо глотающей огненной птицы. Даже когда Лилин предложил цену на 50% выше рыночной стоимости, он не согласился. Наконец Лилин неохотно потратил еще несколько сотен магических кристаллов и разместил объявление о покупке кристаллов тьмы, и только после этого решил вернуться обратно на виллу. «Ичип, покажи мои характеристики и предложи лучший способ поглощения кристаллов тьмы», — подумал про себя Лилин. «Задание принято, собираю данные хозяина, начинаю модель симулирования». После команды своего хозяина, Ичип начал быстро просчитывать варианты, а ряды информации мелькали перед глазами Лилина. На следующий день Лилин отдыхал и гулял по городу. Во время прогулки он устроил для себя в ресторане роскошный банкет и только затем вернулся на виллу. Подвал виллы был перестроен, а большая формация заклинания уложена в пол. Лилин положил кристаллы тьмы в центр формации. Основываясь на расчетах Ичипа, коэффициент поглощения кристаллов достигнет отметки в 94,7%, если разместить их внутри данной формации. Лилин бормотал про себя, пока шел к центру формации. «Активация!» — произнес он команду на древнем языке Байрона. «Гул, гул!» Вся формация заклинания завибрировала, загорелся яркий свет. В сердце формации кристаллы тьмы начали плавиться. Сперва они сменили состояние с полутвердого на жидкое и заполнили причудливую руну. Затем вспыхнул яркий свет, и жидкость внутри руны превратилась в черный дым, который начали кружить по подвалу. Черный дым собрался в одной точке, а из него появилось 7 нечетких змей с красными глазами, которые начали крутиться вокруг Лилина. Маленькие змеи образовались из дыма в самую настоящую змею, из-за чего Лилин начал странно себя ощущать. Он глубоко вдохнул. Си. Две крошечные змеи тут же проникли в его тело через ноздри. Он ощутил, будто его тело расширилось, а сам он словно опьянел. Глава 152. Превращение родословной. 5 оставшихся крошечных змей зашипели от ужаса и попытались избежать захвата Лилина. Внезапно парень открыл рот и резко вдохнул. Все 5 крошечных змей тут же были проглочены им и оказались в его желудке. Тем временем формация заклинания на земле испустила черный свет, покрыв собой весь подвал. Оказавшись во тьме, Лилин ощутил, словно оказался в утробе матери, такой спокойной и уютной. Он слышал только постоянные уведомления и чипа. Большое количество необходимых веществ попадет в тело хозяина, относящихся к частицам энергии тьмы, поглощение в процессе. Скорость поглощения хозяина повышается из-за эффектов обрядов тьмы, использование кристаллов увеличено. Поглощение завершено. Преобразование сущности элемента хозяина сильно увеличено. В настоящее время прогресс составляет 35%. Ди. Хрустящий звук прозвучал в центре формации, от фигуры в ее середине начал излучаться черный свет. Уф. Лилин постепенно открыл глаза, и вспышка черного света пронеслась в его взгляде. Это ощущение. Странное ощущение возникло из-за увеличения преобразования сущности его элемента до 35%. Теперь Лилин ясно ощущал, что в окружающей среде парили частицы элемента тьмы, и они сверкали, словно светлячки. Хотя родным элементом Лилина и являлась тьма, будучи способным ощущать частицы энергии, витавшие в воздухе, с такой легкостью, он был шокирован, впервые столкнувшись с таким ощущением. Более того, Лилин мог ощущать, что для управления этими частицами ему теперь требовалось тратить меньше духовной энергии, чем раньше. Скрытый огненный шар. Лилин быстро зачитал заклинание, а из темноты подвала вылетело бесчисленное множество черных огненных шаров. Пламя собиралось на руке Лилина и в мгновение ока стало в 5 раз больше, чем раньше. Коррозионные языки пламени танцевали и поднимались, и даже потолок подвала покраснел, казалось, что он вот-вот начнет плавиться. И чип, выведи текущие характеристики, пробормотал Лилин. Заклинание 1 ранга, скрытый огненный шар, уровень атаки, 45 единиц, дополнительный урон от преобразования сущности элемента, 10-5 единиц. Как и ожидалось, сила скрытого огненного шара резко возросла по сравнению с предыдущим, также количество требуемой духовной и магической силы уменьшилось. Губы Лилина изогнулись в легкой улыбке. Его преобразование сущности элемента уже увеличилось до 35%, что позволило также увеличить его способности, когда он будет пользоваться заклинаниями тьмы. Кроме того, поскольку он обладал элементальной близостью с частицами данного элемента, потребление духовной и магической силы также уменьшилось. Если мое преобразование сущности элемента достигнет 100%, интересно, какой же степени он достигнет, мысленно Лилин уже погрузился в мечтания. Прямо сейчас, его преобразование элементальной сущности прорвалось до 35%, и благодаря этому он получил много преимуществ. Если он полностью превратится в стихийного мага, тогда он, вероятно, сможет соперничать с теми древними существами. Конечно, в глубине души Лилин понимал, что люди не являлись стихийными существами, поэтому возможность достигнуть 100% преобразования элементальной сущности в лучшем случае была минимальной. Некоторые маги считали, что до тех пор, пока они смогут достигнуть преобразования элементальной сущности 80%, они смогут попробовать продвинуть до магов 2 ранга. Что касается тех, кто обладал преобразованием элементальной сущности 90% или выше, они являлись гениями, возвращенными могущественными гильдиями. 100% это неблагоразумная цель. Однако, исходя из такого количества условий, я должен добиться преобразования элементальной сущности хотя бы до 90%, прежде чем продвигаться к магу 2 ранга. Чем более прочное основание будет построено, тем больше преимуществ человек сможет заполучить в будущем. Эта истина давно была осознана Лилином, когда он еще был помощником. Кристаллизованные частицы энергии. Мне нужно большое количество кристаллизованных частиц энергии тьмы. Его глаза воспылали огненной страстью. Выждав несколько минут, Лилин направился к винтовой лестнице, ведущей из подвала. И чип, проверь мои характеристики и посмотри, не осталось ли каких-нибудь остаточных эффектов или травм в моем теле. Вычисли время, через которое я снова смогу поглотить частицы энергии. Синее свечение всплыло перед глазами Лилина. Лилин Ферле, чернокнижник 1 ранга, родословная, гигантская кимоинская змея, сила, 7-1, ловкость, 6-7, живучесть, 8-5, духовная сила, 29-8, магическая сила, 29, магическая сила синхронизирована с духовной силой, статус, здоров. Основываясь на статистике и чипа, после использования кристаллов, увеличилось не только преобразование элементальной сущности до 35%, но и духовная сила Лилина также увеличилась. В теле хозяина обнаружены остаточные вещества, определены как элементальные примеси. В настоящее время производится процесс избавления от элементальных примесей. Расчетное время – 4 месяца, 21 день. Результаты, выведенные ИИ-чипом, слегка ошарашили Лилина. Маги, что пользовались посторонними ресурсами для продвижения, позже познавали последствия и сталкивались с проблемами. Он давно знал об этом. Однако он считал, что ущерб был бы намного меньше. Этого не должно было произойти. Судя по технике медитации книги о великом змее, разве после использования кристаллов, отдача должна была заключаться во вторжении отрицательной энергии, и человек временно терял способность ощущать энергетические частицы в окружающей среде? Лилин был слегка озадачен. Если после использования кристаллов получался такой хороший результат, то разве они не должны были бы стоить намного дороже? Причина происходящих обстоятельств, скорее всего, была связана с его собственным телом. ИИ-чип определил причину. Лилин не мог точно сказать, что произошедшее наверняка было связано с его родословной. С тех пор, как в его тело попала древняя кровь гигантской кимоинской змеи, его тело постоянно сливалось с кровью, преобразовывая его структуру. Изменения тела, когда он только-только стал чернокнижником один ранга, были не так заметны. В теле Лилина кровь древнего существа все еще сливалась с его собственной, что, несомненно, давало все больше преимуществ. Задача поставлена, авторизация, начало микроскопического анализа, сканирование в процессе. ИИ-чип быстро вывел светящуюся диаграмму перед глазами Лилина. Перед глазами Лилина появилась диаграмма спиральной ДНК структуры человека. Разница между ним и обычными людьми заключалась в том, что на его спиралях присутствовало множество зубцов. Эти зубцы странным образом формировались в таинственные руны. Эта руна походила на ту, которую применял Лилин, когда сливался с родословной. Кроме того, она, казалось, расширялась, будто хотела покрыть всю его ДНК-структуру. Аномалия обнаружена в генетической информации тела хозяина. Эндокринная секреция отличается от обычных людей. Активность клеток увеличилась, увеличивая эффект изгнания яда. В нижней части диаграммы ИИ-чип вывел результаты обследования. Согласно его заключению, было видно, что, слившись с родословной, тело Лилина постоянно становилось сильнее. Способность его тела изгонять яд превосходила тела обычных магов один ранга до той степени, что он мог самостоятельно рассеять примеси после использования кристаллов. Бип. Основываясь на результатах ДНК хозяина, родословная гигантской кимоинской змеи становится все сильнее и вскоре начнет свое превращение. Расчетное время – 1 год, 9 месяцев. ИИ-чип вывел еще одну диаграмму перед глазами Лилина. Превращение родословной, Лилин неожиданно вспомнил написанное в книге о великом змее. Если родословная в теле чернокнижника будет сильно сконцентрирована и если уровень родословной с большим отрывом превысит уровень чернокнижника, сила родословной в теле чернокнижника будет застаиваться и накапливаться до тех пор, пока она не подвергнется превращению. Каждое превращение в родословной приведет к тому, что тело чернокнижника претерпит радикальные изменения. Лилин пересадил себе очищенную родословную древнего существа гигантской кимоинской змеи. Если бы кто-то подсчитал ее качественный уровень, то она, по крайней мере, соответствовала бы 4 рангу мага утренней звезды. А что касается Лилина, сейчас он был только чернокнижником один ранга. Концентрация родословной была слишком высокой, поэтому она до сих пор спала в его теле. После того, как преобразование элементальной сущности Лилина достигнет определенного порога, она достигнет более глубокой гармонии. Идущий вверх Лилин внезапно остановился. «У меня остался 1 год и 9 месяцев, хех, второе преобразование принесет огромные преимущества Лилину. Наиболее вероятным изменением окажется скачок силы. В таком случае, большинство моих планов теперь придется изменить». Глаза Лилина вспыхнули. ИИ-чип, существуют ли какие-нибудь способы ускорить приход второго преобразования? Задача поставлена. Поиск в базе данных. ИИ-чип вскоре вывел следующий текст перед глазами Лилина. Отсутствие данных. Продолжение невозможно. Начало моделирования. Возможные методы. 1. Использование кристаллов родословной. 2. Получить заклинание, способное усилить родословную. В этом и заключались преимущества обновления ИИ-чипа. Когда важные данные отсутствовали, Он мог сделать предположение с наиболее успешным исходом для хозяина. Разве две эти вещи не исчезли с южного побережья несколько сотен лет назад? Лилин на некоторое время задумался. Должен ли я просто ждать? Дойдя до вершины винтовой лестницы, Лилин открыл деревянную дверь с металлическим обручем и оказался в комнате виллы. Кажется, мне стоит найти слуг или их замену. Лилин оценил размеры пустующей виллы. Здесь находилось несколько комнат, профессиональная кухня и конюшня. Судя по всему, они подготавливались для слуг магов. Как только большинство магов прорывались, около них обычно оказывалось несколько слуг и последователей, а некоторые даже принимали учеников для своего обслуживания. Довольно редко случалось, что продвинувшиеся маги долгое время находились в одиночестве, как поступал сам Лилин. «Полагаю, я должен внести изменения в первоначальный план», — Лилин оглядел виллу. «Мне представилась хорошая возможность остаться здесь на некоторое время, а значит, пришло время позаботиться о таких вещах, как приобретение слуг». Первоначально Лилин планировал побывать в нескольких экспедициях, обосновавшись в ночном городе, чтобы заполучить некоторые ресурсы для своего продвижения. Однако, судя по внешним признакам, так как он уже знал, что его сила сильно возрастет через 2 года, он мог позволить себе немного отдохнуть в ожидании нужного момента. Для магов 2 года не считались очень долгим периодом времени. Что касается Лилина, обладающего родословной древнего существа, его продолжительность жизни теперь была намного выше, чем у большинства магов. Так как я решил на некоторое время остановиться в ночном городе, я не должен сидеть сложа руки. Мне следует создать зелье для продажи и присоединиться к одной из гильдий, для получения защиты и высокоуровневой информации. Все это мне стоит осуществлять одновременно. Мысли суетливо копошились в голове Лилина, когда он вдруг вспомнил о рыжем старике, своем соседе. Этот сосед несомненно принесет ему пользу. Глава 153. Поиск записей. Давай, я специально привез немного черного из своего путешествия на восточные острова. Из простейшей резной чашки чая исходил пар, растворявшийся в воздухе, наполняя атмосферу запахом заваренного чая. С гостеприимной улыбкой на лице рыжий старик Крю протянул чашку черного чая Лилину. Спустя некоторое время после завершения поглощения кристаллов Лилин решил стать постоянным жителем ночного города. Он приобрел подарок и нанес визит магу Крю. Этот медовый торт сделан из меда пчел помыла. Его вкус восхитителен. Убедившись, что Лилин попробовал чая, старик Крю приказал одной служанке принести поднос с весьма сладким тортиком. Служанка была одета в чрезвычайно возбуждающую форму, покрывающую только несколько критичных областей тела. Большая часть ее глянцевой кожи оказалась открытой, что выглядело очень заманчиво. «Если они тебе нравятся, могу подарить нескольких», — Крю расслабленно рассмеялся. «Пожалуйста, не дразните меня», — Лилин покачал головой и выдавил улыбку. «Разве я уже не сообщал вам причину моего визита?» После упоминания о делах, выражение лица Крю стало серьезным. После его взмаха рукой, служанки глубоко поклонились и быстро ушли. Они явно прошли через соответствующее обучение, раз уж не произвели ни единого звука. «Ты желаешь присоединиться к одной из организаций ночного города?» — серьезно спросил Крю. «Да, ради информации высших эшелонов и некоторых ценных ингредиентов для своих экспериментов». Лилин сказал правду. По правде говоря, он мог варить свои собственные зелья и получать за них магические кристаллы, что позволило бы ему вести комфортную жизнь в ночном городе. Однако, даже если ночной город известен как торговый центр, некоторые ценные ингредиенты по-прежнему находятся под строгим контролем. К примеру, лишь несколько официальных магов имеют право получить информацию верхних эшелонов, а также информацию, касательно прорывов через бутылочные горлышки. Данные материалы строго регулируются, неважно магистериумы или гильдии оперируют ими за кулисами ночного города или же строгий контроль временами прекращается в очень узких кругах. Что до странствующего мага, вроде Лилина, у него нет никаких шансов получить такое отношение, будучи вне системы. Возможно, пару материалов еще можно найти на черных рынках, но их количество окажется весьма небольшим и цена соответствующей. В таком случае будет лучше присоединиться к гильдии или же заполучить привилегии со временем. Что ж, магистерские общества в ночном городе весьма упорядочены, но Крю может и опустил некоторые сведения, но Лилин хорошо понимал смысл его слов. Пока организации и семьи магов следуют традиции привлечения странствующих магов или тех, за кем гонится, существовали необходимые критерии для магов, обязывающие их не создавать проблем для организаций, стоящих за ними. Для магов, вроде Лилина, с неизвестным происхождением, организации магов будут совершать полное расследование его дел, а только затем решать, достоин он или нет присоединиться к их группе. Мое полное имя Лилин Ферлие, мне нечего скрывать, а все остальное вы сможете отыскать в моей истории. Лилин не планировал ничего скрывать о своем происхождении. Он родом из Чернобыльских островов, сын дворянина. Все его эксперименты с младенчества и до сих пор были записаны, но он точно не опасался расследования. Кроме того, единственным его врагом являлась могущественная семья Лилитель. К сожалению, та семья являлась типичной семьей темных магов. Они являлись заклятыми врагами светлых магов, которые управляли ночным городом. Бесчисленное число темных магов потеряли свои жизни в землях светлых магов. Лилин всегда придерживался своей роли в качестве помощника. Не существовало ни единого доказательства того, что он безумен или потерял рассудок, ровно, как и не было следов убийства обычных людей. Как результат, его личность не должна повлиять на его вхождение в организации ночного города. Ранее существовали споры по поводу интересов. Из-за некоторых личных конфликтов и интересов, я убил наследника семьи и теперь нахожусь в розыске. Лилин кратко рассказал о своем прошлом. После рассказа Лилина, Крю немного смягчился. Расслабься. Лично я не испытываю никакой неприязни к темным магам. Но помимо всего, ты же уже покинул их лагерь, не так ли? Опасаясь того, что Лилин беспокоится, Крю даже начал объясняться. Мы члены ночного города, и мы рады приходу магов вроде тебя. Поэтому успокойся, Крю отпил черного чая и медленно произнес, значит так, в ночном городе существует множество гильдий, к какой из них ты планируешь присоединиться? В основном из-за того, что мне мало известно, я и пришел за вашими наставлениями, выражение смущения вспыхнуло на лице Лилина. Хаем, дай-ка подумать, откуда же мне начать? Крю покопался в своей голове, немного поразмышлял и сказал, в ночном городе много гильдий. Башня Кольца Слоновой Кости Энне, Академия Мерсифура, Сады Четырех Сезонов, Длань Финка, Львиный Глаз с Человеческим Лицом. Эти гильдии более могущественны и монополизировали торговлю за пределами ночного города, а на поверхности присутствует несколько малых организаций. Они не особо сильны, у некоторых за спиной стоит лишь полуэлементальный маг. Если случится так, что он умрет, то и организация, естественно, исчезнет. Они всего лишь гильдии с именами, а их доля ресурсов крайне мала, настолько, что ею можно и пренебречь. Некоторые даже основываются на дружбе и сотрудничестве в экспериментах. После некоторого времени формируются и подобные группы. У таких групп нет никакой силы, поэтому даже и не думай присоединяться к ним. Крю добросердечно давал советы Лилину. Что касается запроса, ты только можешь отправиться в общественный центр и подать заявление. Когда ты пройдешь тест, то тебе предоставит запись. Разумеется, у башни Кольца Слоновой Кости и мне наверняка имеются особые привилегии и ограничения. Лилин не намеревался посещать Крю ради получения лишь поверхностной информации. Он хотел больше понять внутреннюю работу больших гильдий ночного города. Такие сведения могли быть доступны лишь старому магу, который прожил в ночном городе очень долгое время. И, разумеется, Крю владел ими, поэтому он выдал некие сведения во время обсуждения, позволяя Лилину приобрести лучшее понимание различных гильдий. Спустя несколько часов Лилин попрощался с Крю с усмешкой на лице и вернулся на свою виллу. В кабинете парил белый шар, сотканный из магии, излучая яркие лучи света, которые не слишком вредили глаза и освещали кабинет, как и днем. Лилин сидел в кресле, держал в руке жесткое гусиное перо и, кажется, глубоко задумался. На листе пергамента уже были написаны некоторые пометки черными чернилами. В самом верху листа находились башня Кольца Слоновой Кости Эмне и Академия Мерсифура, затем следовали сады четырех сезонов и пунктом ниже, Длань Финка, Львиный Глаз Человеческого Лица, Общество Помощи и так далее. Названия обозначали истинные силы ночного города. Башня Кольца Слоновой Кости Эмне и Академия Мерсифура являются школами и выставляют самые жесткие требования для магов, которые желают присоединиться. Они даже требуют, чтобы маги отдали часть своих душ и принесли нерушимый обет. Хотя их обращение лучшее, я к ним не присоединюсь. С самого начала Лилин перечеркнул башню Слоновой Кости и Академию Мерсифура на листе пергамента. Что касается Длани Финка и Львиного Глаза с Человеческим Лицом, Они являются организациями для полулюдей. Соотношение чистых людей к полулюдям весьма низкое, и слухи ходят, что первых дискриминируют, поэтому туда я тоже не вступлю. Снова Лилин зачеркнул две организации на листе пергамента. Что до общества помощи, они очень склонны к использованию положительной магической энергии. Данная организация основывается на светлых магах, известных за свои целительные способности, которые точно не моего поля ягоды. Лилин перечеркнул строчку с обществом помощи. Осталась лишь одна одинокая запись на пергаменте. Сады четырех сезонов, полагаю, это мой единственный вариант. На лице Лилина задержалась горькая улыбка. Благодаря полученной информации от Крю, Лилин теперь обладал определенным пониманием в отношении организации ночного города, но многие из них не отвечали его требованиям. Он раздумывал вступить в организацию как внешний преподаватель или же гость, но большинство организаций требовало от новичка доказательства своей преданности. Были и более легкие требования, но, к сожалению, их специализация не соответствовала интересам Лилина, поэтому он не смог бы многого получить от них. Независимо от его мнения, сады четырех сезонов остались единственным приемлемым вариантом. Сады четырех сезонов являлись крупной организацией магов. Ходили слухи, что они были основаны грозной организацией зельеваров, и даже сейчас сады четырех сезонов до сих пор хорошо известны из-за выращивания овощей, а также из-за варки зелий. Специализация совпала с той, в которой разбирался Лилин. Требования для вступления в организацию более простые, а таланты в области зельеварения получали прекрасное отношение. Лилин уже достиг определенных успехов в зельеварении, а благодаря помощи Ичипа он уже почти так же хорош, как и его наставник Крофт. Если он проявит малую часть своего таланта, то несомненно сможет заполучить уважение магов из садов четырех сезонов. Раз сады четырех сезонов являются организацией магов, разбирающихся в зельеварении, они точно обладают многими формулами, в том числе и формулами древних зелий. Вдобавок, большое количество документов и книг в их библиотеке наверняка очень благополучно повлияют на базу данных Ичипа. Пока Лилин размышлял, в его глазах вспыхнуло предвкушение. На следующий день он надел кожаные доспехи с серебряным клеймором в ножнах и спустился во второй район к общественному центру ночного города. Уровень активности в столь большом здании, напоминающим ладонь, оказался как всегда на высоте. Время от времени маги входили и выходили из здания, как суетливые муравьи. На этот раз Лилин вошел через проход, напоминающий большой палец. Большинство присутствующих магов имели один ранг, а их холодные ауры мешали остальным приблизиться к ним. Наверняка они все странствующие маги, которые ищут здесь определенные возможности. Лилин ненарочно просканировал свое окружение и заметил несколько странно одетых магов. Судя по излучаемым ими энергетическим волнам, Лилину почудилась опасность. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы принять их за сильные фигуры. В конце коридора располагался обширный зал, а прямо перед ним несколько прилавков, отделенные стеклянными окнами. За этими прилавками несколько магов, кажется, писали что-то на бумаге. Глава 154. Сады четырех сезонов. Поскольку здесь находилось всего несколько официальных магов, пустые прилавки стали легко доступны. Несколько магов сидело на скамьях вокруг большого зала, как будто ожидающих кого-то или чего-то. Лилин нагляделся и подошел к пустому прилавку. «Привет», молодая девушка за прилавком излучала энергетические волны помощницы три уровня. Увидев Лилина, она весело поздоровалась с ним и ярко улыбнулась ему. «Я хочу присоединиться к садам четырех сезонов, поэтому пришел сюда, чтобы подать заявку», прямо ответил ей Лилин, изъявив свою цель присоединиться к организации. «Ночной город приветствует вас, как нашего самого нового члена». Выслушав Лилина, улыбающееся выражение молодой девушки стало более выразительным, и она попросила: «Пожалуйста, покажите мне свое кольцо». Лилин снял серебряное кольцо с пальца и протянул ей. Девушка взяла кольцо, положила его на инструмент за прилавком и затем вернула его Лилину. «Пожалуйста, заполните вот эту форму, и мы отправим вам ответ как можно скорее». Впоследствии девушка передала Лилину кусок пергамента. Лилин просмотрел форму. Вопросы на пергаменте оказались простыми. Они интересовались именем, способностями, элементальной близостью, адресом и прочим. А на обратной стороне пергамента были другие вопросы, которые заявители заполняли на свое усмотрение. Лилин быстро заполнил форму и протянул ее обратно девушке. Девушка приняла форму от Лилина и нажала на хрустальный шар перед ней, будто совещалась с кем-то. Вскоре она обрадовалась. «Лорд Лилин, несколько экзаменаторов сада четырех сезонов будут здесь во второй половине дня, чтобы протестировать вас. Вам нужно только немного подождать. Ау! Похоже, что удача улыбнулась мне». Лилин улыбнулся и кивнул. Он наконец узнал, чего ждали те маги в зале. Согласно его информации, как только странствующие маги передают заполненный бланк заявления, они должны были ждать экзаменаторов из различных гильдий, что будут классифицировать их способности и оценивать желающих. Сроки не устанавливались. Они могли быть короткими, до нескольких дней, или же длинным, растянувшимися на несколько месяцев. Однако на этот раз Лилину удалось подгадать правильный момент. «Спасибо». Лилин поблагодарил девушку за стеклянным окном и направился в угол зала, где никто не сидел и, закрыв глаза, начал молча ждать. «Здравствуйте, мистер, не хотите ли пообедать?» Несколько робкий женский голосок прозвучал около Лилина. Лилин открыл глаза и осознал, что к нему подошла служанка, ведущая перед собой белую столовую тележку. На тележке находилось несколько серебряных тарелок, с наложенными на них заклинаниями поддержки температуры. Даже при том, что они были покрыты заклинаниями, в нос Лилин закрался аромат пищи. «Какие блюда вы мне можете предложить? Нужно ли платить за них магическими кристаллами?» С любопытством спросил Лилин. Было очевидно, что служанка впервые столкнулась с добродушным магом вроде Лилина. Ее реакция оказалась медленной. «Есть жареное бедро ягненка, филе теленка. Что касается десерта, имеется фруктовый салат. Все это предоставляется бесплатно». Лилин кивнул. Казалось, будто к официальным магам хорошо относились в ночном городе. В этом имелся здравый смысл. Неважно, кто это был, человек, обладающий определенной степенью силы и способностями, всегда будет цениться. «Дайте мне одну порцию бедра ягненка, а также тарелку фруктового салата». Вестибюль был очень большим, в нем даже находились индивидуальные комнаты, в которых можно было остановиться. Помимо еды, казалось, что здесь еще оказывались какие-то услуги. Лилин лично был свидетелем того, как маг потащил одну из служанок в комнату, и вскоре из нее раздались звуки сдержанных стонов. «Эль, лорд, если вы хотите», служанка, обслуживающая Лилина, также была красавицей и в сочетании с ее слегка застенчивым поведением, вызывала похоть и желание раздеть ее. «Нет нужды, я просто поем на улице». Лилин покачал головой. В зале имелись крупные столы и длинные скамейки, походившие на кафе из его прошлой жизни, где он мог отобедать. Лилин подумал, подвержен ли его мозг сперматоксикозу. С вот-вот начавшейся оценкой способностей, мог ли маг думать о чем-то подобном? Разве он не задумывался, что его похотливые действия отрицательно скажутся на его душевном состоянии и способностях во время экзамена? Услышав ответ Лилина, служанка облегченно вздохнула. Вскоре после этого, будто бы почувствовав себя освобожденной от огромного бремени, или от того, что она чувствовала пустоту, Лилин пробрался в ее сердце. Пока служанка смотрела на Лилина, излучавшего элегантность и харизму, она на мгновение ощутила неописуемое чувство. А вот сам Лилин даже не заметил чувств служанки. В настоящее время он умело орудовал ножом и вилкой, посылая мясо ягненка себе в рот. Каждое его движение отражало ауру элегантности и изящества. В своей предыдущей жизни Лилин был человеком, особое внимание уделяющим этикету, и как положено наследнику аристократа, Лилин много времени посвятил себя изучению правильного этикета. В результате, прошлый Лилин был очень благородным и в сочетании с харизмой, полученной им от родословной Кимоина, он нравился многим молодым девушкам-магам. Только пройдясь по улицам ночного города, Лилин заметил нескольких девушек, украдкой бросавших на него взгляды. Находились даже сладострастные девушки, что прямо требовали свидания с ним, что сильно ошеломило его. Довольно плотно и вкусно от обедов, Лилин подождал некоторое время, прежде чем войти в зал, где среди магов прошло небольшое волнение. «Они уже здесь?» Лилин внимательно наблюдал, как два мага в белых одеждах, на которых изображались четыре неизвестных ему цветочных узора, подошли к центру зала. Рядом с ними находились еще два мага, закутанные в белые плащи, под которыми не виделось ничего, кроме двух пар зеленых глаз. «Сегодня день оценки садов четырех сезонов и Длани Финка. Те из вас, кто подал заявку и хочет присоединиться к Длани Финка, прошу следовать за мной», — заговорил хриплым голосом один из магов с зелеными глазами, словно его голосовые связки были повреждены. В момент, Когда он начал говорить, окружающий воздух начал слегка волноваться, и вокруг тела мага начали появляться круги аквамаринового цвета. «Это же полуэлементальный маг», — моргнул Лилин. Такого рода энергетические волны он раньше уже ощущал от клона старейшины семьи Лилитель. Когда скрытая фигура показала свою силу полуэлементального мага, весь зал погрузился в тишину. Маги уважали и отвечали только на силу и могущество, и такое отношение являлось более справедливым между странствующими и темными магами. Более того, при обычных обстоятельствах, странствующие маги являлись теми, кто желал, но не имел никаких определенных способов для преодоления бутылочных горлышек из-за отсутствия средств, которые они могли обменять на передовые знания от академий, зелья и тому подобного. В результате, странствующие маги, как правило, были более слабыми. Даже среди странствующих магов крайне редко удавалось найти полуэлементального мага. В то же время, большие организации магов в ночном городе просто могли отправить несколько полуэлементальных магов для проведения экзамена. Такая сила была тем, чего не могли достичь маленькие организации. Когда скрывающийся под плащом маг закончил свою речь, он тут же без промедления развернулся и направился в один из боковых туннелей, а его спутник безмолвно отправился за ним. Услышав слов мага с зелеными глазами, многие маги в зале встали и последовали за ним. Лилин ощущал смесь энергии, исходящих от тел этих магов. У некоторых даже рос мех на лицах, как доказательство того, что они являлись полузверьми. Очень жаль, что они только племя магов-полулюдей, а не чернокнижники. Лилин теперь с нетерпением ожидал возможности найти другую организацию чернокнижников. У него собралось очень много вопросов касательно этой непопулярной ветви магов, чернокнижников. С помощью только книги о великом змее, он не смог бы далеко продвинуться по пути своей родословной. Однако, похоже, что такие маги полностью исчезли с южного побережья. Лилин проехал так далеко и смог найти только маленькую девочку, обладающую очень слабой родословной, в герцогстве Инлан. «Приветствую всех, меня зовут Вейд, и я маг из садов четырех сезонов. Человека рядом со мной зовут Тейн». Сравнивая с невежливыми магами из Бланифинка, два других мага из садов четырех сезонов оказались более дружелюбными. Вейд, маг с золотистыми волосами, взял на себя инициативу и представился. Тейн, что стояла рядом с ним, была молчалива, а иногда даже рассеяна. Однако, глядя на их тела, можно было с легкостью ощущать, что энергетические волны, излучаемые ими, походили на волны полуэлементальных магов, и это противостояло желанию других магов искать с ними проблем. Теперь, те из вас, кто хочет пройти оценку садов четырех сезонов, прошу, пройдите за мной. Вейд направился в противоположную сторону от той, куда направились маги из Бланифинка. Тейн последовала прямо за ним. Лилин и остальные пять или шесть магов обменялись взглядами и направились за ними. Боковая дорога была длинная и была сделана из необычного и причудливого материала. На полу отсутствовали трещины, он был весь гладкий и блестящий. Лилин даже мог ясно увидеть свое отражение на полу. Пройдя около 10 минут, маги прибыли в зал немногим меньше того, из которого они пришли сюда. В центре зала стояло несколько экспериментальных столов, оборудованных для зельеварения. Увидев все это, Лилин мгновенно понял, как именно будут их оценивать сады четырех сезонов. Как все мы знаем, наши сады четырех сезонов славятся нашей специализацией на зельеварении. Таким образом, у нас есть некоторые требования к новым членам. Тест очень прост. В течение установленного времени вам нужно приготовить очищающее зелье Джеффри. Вейд говорил спокойно, но казалось, будто он использовал какую-то магическую технику, и его голос отчетливо услышал каждый из магов. Материалы размещены на экспериментальных столах. Мы подготовили для каждого из вас по 3 порции ингредиентов. Другими словами, у вас будет только 2 шанса на неудачу. Тест такого рода. Лилин прищурился. Очищающее зелье Джеффри являюсь лекарством среднего ранга, которое даже среди своего уровня славилось тем, что его было чрезвычайно трудно приготовить. Сварить такое зелье при ограниченном времени и 3 попытках могли только те, кто обладали сопоставимыми мастерскими умениями, как, например, у профессора Крафта, ТСК. Разумеется, после перечисленных требований, Лилин отчетливо услышал шипение из уст других магов вокруг него. В последние годы организации ночного города все больше ужесточают критерии отбора. В это время в ушах Лилина раздались слова жалоб.